Глава 6. Помощь Гиты. Я лежал в кровати, глядя в окно. За последние 3 месяца я привык просыпаться гораздо раньше того времени, когда мне необходимо было появляться на тренировочной площадке. Это были единственные часы, когда я мог беззаботно полежать и подумать о чем-то, не связанном с заданиями мастера по оружию. За эти месяцы я так ни разу и не смог подать весточку Аллилель. Это угнетало меня сильнее всего. Я отчаялся до такой степени, что несколько раз пытался ночью выйти из замка и пробраться к заветному камню, но все мои попытки пресекались возникавшим из ниоткуда мастером. Он, казалось, был вездесущ. Куда бы я ни направился, куда бы ни собрался, Вализир был рядом. Его можно было понять. Получив одно порицание повелителя, он не желал второго и теперь прекрасно справлялся с надзором за мной. За день он нагружал меня таким объемом работ, что в первое время я после их исполнения просто физически не мог двигаться. И только по прошествии месяца, привыкнув к таким нагрузкам, успевал справиться со всем, что мне поручалось. И оставалось немного времени на то, чтобы понаблюдать, как Вализир тренирует учеников. Я даже приноровился так выполнять работы, не требующие особого внимания или сосредоточенности, что краем глаза всегда следил за тем, как он показывает приемы своим ученикам, как те их выполняют и как мастер комментирует допущенные ими ошибки. Постепенно это зрелище начало меня захватывать. Ведь любой мальчишка придет в восторг, если на его глазах от едва заметных движений рук мастера 5 учеников валятся на землю. Или куча нападающих с учебными мечами в руках разлетается в разные стороны, потирая ушибленные небольшой палкой места. Я захотел научиться двигаться так же, как и он, чтобы проучить, наконец, всех тех, кто надо мной издевался. Правда, справедливости ради, следует отметить, что за эти месяцы все привыкли ко мне как к некой неотъемлемой части тренировочной площадки, и так тяжело, как в первое время, уже не было. Все шутки и пакости учениками были исчерпаны, и постепенно все наладилось. Поэтому я сейчас мог спокойно, не привлекая ничьего внимания, наблюдать за тренировками и пытаться запоминать все движения и приемы, которые показывал мастер. Я даже начал перед сном повторять все, что увидел, и каждый день, подсматривая за учениками, корректировал свои движения, стараясь не повторять наиболее частых ошибок, на которые указывал им Вализир. Это хоть немного отвлекало меня от мыслей об Аллилель. Я хотел ее видеть, но все, что мне оставалось, это весь день проводить на площадке, а ночью перед сном тренироваться. Со мной в замке никто не разговаривал. Ни отец, ни Зира, ни бывшие приятели. Лишь малышка Гита постоянно прибегала в обед на площадку, щебетала, рассказывая разные новости, приносила всякие вкусности. Мастер даже не пытался ее остановить, поэтому я благодарил ее и быстро, пока она болтала, проглатывал все, что она приносила. Обычно на ужин я опаздывал, и мне доставались лишь объедки. Если раньше я относился к сестренке как к избалованному милому созданию, то теперь чувствовал к ней глубокую братскую любовь и привязанность. Я просто не представлял себе, как бы мне удалось выдержать эти каторжные месяцы без ее поддержки. Тяжелый труд и невозможность увидеться с Аллилель усугублялись явно выраженным презрением окружающих. После того, как узнали о моей помощи Аллилель, от меня отвернулись все. Казалось, клеймо «Он общается с эльфами» навсегда отпечаталось у меня на лбу. «Надо вставать», — подумал я. «Лучше приду пораньше, чем терзать себя мыслями в постели». Придя на площадку, я принялся за уборку. Вализир, как обычно, молча наблюдал за мной. День прошел так же, как и все предыдущие. Поздно вечером я шел на кухню и удивился, увидев Гиту, выбежавшую мне навстречу с увесистой книгой под мышкой. Обычно она в это время уже спала. «Каин! Каин!» – закричала малышка. Я наклонился и обнял ее. «Страница 129!» – шепнула она мне на ухо. «Это из папиной библиотеки, не показывай никому!» Вручив мне книгу, она убежала. Я сунул книгу под куртку, быстро пошел в свою комнату, запер дверь и раскрыл солидный том на указанной странице. Сначала я не поверил глазам, а потом почувствовал себя невероятным болваном. Забыл такие простые вещи, о которых говорили все учителя. Я чуть не взвыл от собственной тупости. Ну, конечно же, все живые существа излучают ауру, и практически все существа могут ее чувствовать. Тем, кто не хочет выдать своего местоположения, нужно научиться ее прятать. Неудивительно, что Вализир всегда был в курсе того, где я нахожусь. Он не следовал за мной по пятам, а просто отслеживал мою ауру. Как, наверное, он посмеивается, видя мои неуклюжие попытки скрыться от него, даже не спрятав ауру. Проклиная свою тупость, думал я. Я восхитился малышкой Гитой. И как только она все успевает. А главное, откуда знает о моих попытках выбраться из замка? Я принялся вспоминать уроки своих учителей. Они знали свое дело и хорошо меня обучили. И уже через минуту я смог почувствовать ауры всех находящихся в замке. Как я и подозревал, аур старших вампиров и Гиты видно не было. «Так вот почему за ней бегает личная гвардия», – догадался я. «По-другому невозможно за ней уследить. Ай да Гита, ай да малышка!» Я твердо решил при первом же удобном случае сделать ей какой-нибудь подарок. Вернувшись к книге, я стал читать об аурах различных существ. В книге были указаны характеристики аур, по которым можно было узнать все, вплоть до вида существа. Описывались самые распространенные – эльфов, вампиров, людей, гномов, зверей и остальных существ эратии. Также подробно излагались различные методы наблюдения за аурами, способы их сокрытия и поиска скрытых аур. В библиотеке я такой книги не видел. Неужели Гита стянула ее из секции, куда отец никому не разрешает соваться? Я лег и принялся за чтение последней главы, решив для начала научиться скрывать ауру и только потом прочитать всю книгу. Чтение затянулось до утра, и тем не менее я не осилил эту главу и до середины, слишком уж она была сложной. Несмотря на бессонную ночь, мне пришлось с первыми лучами солнца подниматься и идти завтракать, ведь предстоял трудовой день, работы на тренировочной площадке никто не отменял. Пришлось отложить дальнейшее чтение на следующую ночь. День прошел в каком-то лихорадочном ожидании. Освободившись, я пробрался на кухню, захватил там побольше съестного, заперся в своей комнате и набросился на книгу. Дочитав то, что не успел прошлой ночью, я попробовал воспроизвести описанное, но все попытки были напрасны. Меня начала охватывать паника. «Вот он шанс встретиться с Ал-Лилель, а я его теряю из-за собственной глупости и неумелости». К сожалению, все мои попытки сделать ауру спиральной и вложить кольца друг в друга, как это было написано в книге, успехом не увенчались. Аура оставалась неподвижной, и единственным результатом мысленных экспериментов оказалась жуткая головная боль. «Нужно отвлечься и успокоиться», — понял я, «иначе только разозлюсь без всякой пользы». Встав с кровати, я принялся разминаться. Тренировка принесла успокоение в мысли, а повторение однообразных комплексов полностью очистило мой разум. В завершении разминки я попытался повторить упражнения с мечом, которые показывал сегодня Вализир. «Тролля одним ударом вы не убьете», — говорил он ученикам, показывая весь комплекс движений. «Если, конечно, вы не серебряный туман или повелитель. Поэтому вместо того, чтобы пытаться сделать невозможное, вы должны быстро перемещаться и отрубать от него по кусочку. Сначала руки, потом ноги и только в последнюю очередь голову. Процесс, конечно, долгий, но зато безопасный. Теперь разбейтесь на пары и повторите то, что я показал». «Некоторым даже не надо представлять своего напарника троллем», — усмехнулся он напоследок. «Все и так реалистично». Все засмеялись. В паре с Тарном стоял огромный и неуклюжий Варн. Издалека его действительно можно было принять за тролля, поэтому все начали беззлобно его подначивать. Привыкший к таким шуткам Варн не обращал на них внимания так как в одиночных поединках он выигрывал у Тарна 2 схватки из 5. Делая упражнение, я поймал себя на мысли, что ведь можно попробовать сделать то же самое и с аурой, только не откалывать от нее по кусочку, а подгибать края. Найдя кусок пергамента, я принялся подворачивать его уголки, и у меня в руках оказался плотный маленький комочек. Я обратился в свое сознание и начал сворачивать собственную ауру, все время вспоминая, как это делал с пергаментом. Сначала она не поддавалась моим усилиям. Но как только я уменьшил размер сворачиваемых кусочков, дело пошло быстрее. На полное свертывание ауры ушло около получаса, и в итоге, посмотрев на то, что получилось, я был полностью удовлетворен результатом. Решив проверить классификацию получившейся ауры по книге, я нашел нечто похожее. Оказалось, что моя теперешняя аура похожа на крупного грызуна. Очень довольный собой, я решил прочитать, как восстанавливать ауру, чтобы вернуть свою в изначальное состояние. Выяснилось, что процесс разворачивания комка занимает вдвое больше времени, чем сворачивание. Закончив, я вздохнул и вытер пот с лица. «Надо придумать что-нибудь другое», — решил я. «Что-то, что позволило бы в идеале одним движением развернуть весь получившийся клубок. Какое-то подобие шнурка, за который достаточно будет потянуть, чтобы вся собранная конструкция сразу развернулась обратно». Автор книги предостерегал от скрывания ауры в присутствии того, кто имел возможность наблюдать за ней в течение длительного времени. В книге говорилось, что в таком состоянии ауру скрывать бесполезно, так как тот, кто смотрит за вами, узнает о ее изменениях. Необходимо дождаться момента, когда прямого наблюдения не будет, и только тогда можно маскироваться. Кроме того, в книге были описаны случаи, когда некоторые повелители могли привязывать часть своей ауры к предметам, а сами передвигались абсолютно свободно, так как следящие считали, что объект наблюдения неподвижен. Это меня очень заинтересовало, и я решил изучить книгу от корки до корки, чтобы выяснить все подробности таких манипуляций и те обстоятельства, которые могли бы меня выдать. Каждый день теперь проходил в ожидании вечера, когда я мог спокойно почитать. Закончив работу, я заходил на кухню, набирал съестного и запирался у себя в комнате. Сначала следовала небольшая тренировка, повтор того, что показывал сегодня мастер или один из его учеников, затем чтение. Прошло больше недели, прежде чем я решился снова попрактиковаться с аурой. Я долго раздумывал над тем, как научиться быстро сворачивать и разворачивать ауру, чтобы тратить на это минимум времени. Опыты с веревкой ни к чему не привели. Я тренировался на том же многострадальном пергаменте, что и в первый раз, но ничего не выходило. Веревка постоянно запутывалась, и конечный результат получался неудовлетворительным. Как ни странно, но помог мне разобраться с проблемой опять же пергамент. Он настолько скомкался, что когда я его сгибал в сотый раз, то он, понятное дело, складывался по образовавшимся от предыдущих опытов складкам. А что если наметить на новом пергаменте линии сгиба, которые позволили бы мне быстро складывать и восстанавливать лист? Задался я вопросом. После 2 вечеров я разобрался с оптимальными линиями сгиба листа. При этом конечный результат свертки был самым минимальным по размерам. Наступило время переходить от теории к практике. На своей ауре я точно так же наметил линии сгиба, сделав их немного светлее ее обычного цвета. Когда я оглядел конечную ауру с добавленными в нее контурами предстоящего опыта, то был полностью удовлетворен результатом. Светлые полоски были едва заметны, и их назначение было понятно только мне. После недели тренировки по новому способу время на свертывание и развертывание ауры уменьшилось до 10 секунд. Посчитав такой результат вполне приемлемым, я взялся за вторую, более сложную проблему – прикрепление частей ауры к определенному месту. Эту проблему я смог решить еще через неделю, когда во время работы на тренировочной площадке подсмотрел, как один из учеников при тренировке боя с завязанными глазами сбивал с толку нападавших, раскидывая в пространстве свои ложные ауры. Все оказалось очень просто. Он брал небольшой кусочек ауры и делал его настолько тонким, что по площади тот совпадал с целой. В методе имелся и недостаток. Стоило противнику сконцентрироваться получше, как обман сразу же обнаруживался. Впрочем, бойцу хватало этого времени на то, чтобы изготовить еще пару-тройку обманок, и все начиналось сначала. Поэкспериментировав несколько вечеров, я смог повторить его действие. Правда, обнаружилась одна малоприятная деталь. В отрыве от основной ауры и при отсутствии подпитки, такие тонкие копии держались от силы минут 10. Эту проблему я решил, не поспав пару ночей. Просто сделал так, чтобы кусочки, меньшие по объему, но большие по плотности, по форме и размерам напоминавшие ауры крыс, раскиданные по всему замку, соединялись между собой тоненькими жгутиками. Вся эта конечная конструкция, запущенная мной в один из вечеров, без всякого ущерба проработала до утра. Я очень гордился проделанной работой, ведь теперь можно было встретиться с Аллилель.